Глава 38. «Привет, вот так сюрприз. Что ты здесь делаешь, мучача?» В следующий миг улыбка сползла с лица Кары. Она полностью открыла дверь, и свет из коридора попал Пиппе в глаза. Кара сразу поняла, случилось неладное. Пиппа знала, что так и будет. Кара не просто подруга, она скорее сестра. В глазах Пиппы наверняка отразились события этого долгого, ужасного дня, и Кара, разумеется, это заметила. И все же она никогда не узнает, в чем дело. Никогда. И другие тоже, ради их собственного блага. «Что случилось?» — спросила Кара на октаву, понизив голос. «Что-то не так?» У Пиппы задрожала нижняя губа. «Я...» — начала она. Ужасно хотелось рассказать обо всем Каре. Но нельзя, ради ее собственной безопасности. Надо уберечь ее, в первую очередь, от самой Пиппы, которая разрывалась на части между прежней, нормальной жизнью и тем, что от нее осталось. «Мне нужна твоя помощь. Ты не обязана соглашаться, можешь просто сказать, чтобы я уходила, но...» «Конечно же, ты можешь на меня рассчитывать», — перебила Кара, взяла ее за плечи и потянула за собой в квартиру. «Входи». Они остановились в коридоре. Взгляд у Кары стал серьезным, как никогда. «Что случилось?» — спросила она. «С Рави какая-то беда». Пиппа покачала головой и шмыгнула носом. «Нет, Рави совершенно ни при чем. «Тогда с родными?» «Нет-нет, у них тоже все хорошо», — сказала Пиппа. «Просто мне нужно попросить тебя об одной услуге. Причем ты не должна интересоваться причиной. Никогда. Ни сейчас, ни после. Я не отвечу. Не могу». Шум телевизора затих, и из комнаты донеслись шаги. «Вот черт! Неужели в гостях Стеф? Только ее не хватало. Посторонних вовлекать нельзя, лишь тех, кто искал бы Пиппу, если бы она пропала». В коридор, махнув рукой, вышла Наоми. Пиппа не думала, что она здесь будет, и не включала ее в свои планы. Впрочем, так, наверное, даже лучше. Наоми — одна из них. Она тоже втянута в давний порочный круг. Кара все равно, что сестра. И Наоми, получается, тоже. Тем более выхода нет. Придется вписать в план нового персонажа. Кара не заметила появления сестры. «Что за ерунду ты несешь?» — резко спросила она. «Я же говорю, не могу сказать. Не имею права». Их прервала не Наоми, а визгливый 8-битный рингтон, донесшийся из кармана Пиппы. Кара изумленно вытаращила глаза. «Прости, надо ответить», — сказала Пиппа, доставая мобильник. Она повернулась к Каре спиной и поднесла аппарат к уху. «Да». «Привет, это я», — раздался голос Коннора. «Все хорошо?» Пиппа слышала, как позади нее Наоми спрашивает у Кары, что, черт возьми, происходит. «Да, все хорошо», — сказал Коннор, слегка запыхавшись. «Джейми везет нас в Уикам. Телефон на месте за самым первым камнем. За ворота мы не заходили, даже не заглядывали. Никаких проблем». «Спасибо», — выдохнула Пиппа, и узел в груди немного ослаб. «Спасибо, Ко...» Она чуть не назвала его по имени. Глянула на Кару и Наоми. Они не должны знать, кто еще замешан в деле. Так будет проще все отрицать. «Мы последний раз поднимаем эту тему. Ничего не было, понимаешь? Никогда не упоминай об этом ни по телефону, ни в переписке, ни в разговорах. Никогда». «Я понял, но...» Пиппа перебила. «Сейчас я повешу трубку. Телефон ты должен уничтожить. Сломай пополам и сим-карту тоже. Затем выброси в городскую урну». «Да, хорошо, мы так и сделаем», — сказал Коннор, потом обратился к брату. «Джейми, она велит разбить телефон и выбросить в урну». Издалека донесся голос Джейми, терявшийся в шуме колес. «Считай, сделали». «Мне пора», — сказала Пиппа. «Пока». «Пока». Слишком обыденное слово для такого ненормального разговора. Пиппа сбросила вызов и медленно повернулась, чтобы посмотреть на Кару и Наоми. Те стояли с одинаковым выражением в глазах, полных замешательства и страха. «Какого чёрта?» — выпалила Кара. «Что происходит? С кем ты разговаривала? Что за телефон?» Пиппа вздохнула. Было время, когда она рассказывала Каре обо всем на свете, о каждом самом незначительном событии дня, а теперь вынуждена молчать. Она не имеет права произнести ни одного лишнего слова, только описать отведенную им роль. Молчание вбивало между ними ощутимый прочный клин. «Я не могу сказать», — ответила Пиппа. «Пиппа, у тебя все хорошо?» — шагнула вперед Наоми. «Ты нас пугаешь». «Простите, я...» Голос у Пиппы опять сорвался. Ужасно хотелось им все рассказать, но нельзя. Тем более надо сделать еще один звонок. Прямо сейчас. Я объясню через минуту. Сперва мне нужно позвонить. Можно с вашего телефона? Кара недоуменно моргнула, а Наоми нахмурилась. «Ничего не понимаю», — промолвила Кара. «Две минуты, потом объясню. Можно позвонить?» Они рассеянно кивнули. Пиппа торопливо прошла на кухню, услышав, как Кара и Наоми шагают вслед за ней. Бросила рюкзак на ближайший стул и, расстегнув молнию на переднем кармашке, достала визитную карточку Кристофера Эпса. Схватила трубку городского телефона и набрала нужный номер. Кара и Наоми не спускали с нее глаз. Пиппа поднесла трубку к уху, в котором заметно звенело. На линии раздался треск, там будто откашлялись. «Слушаю», — произнес Эпс с сомнением. Он не узнал номер, с которого звонят поздним вечером. «Здравствуйте, Кристофер Эпс?» — уточнила Пиппа, стараясь скрыть хрипотцу в голосе. «Это Пиппа Фицамоби». «О!» — на сей раз в трубке прозвучало удивление. «Ясно». «Простите, я знаю, что сегодня суббота и вечер к тому же, но когда вы давали визитку, то сказали, что можно звонить в любое время». «Верно», — согласился Эпс. «Итак, чем могу помочь вам, мисс Фицамоби?» «Ну...» — Пиппа кашлянула. «Я сделала так, как вы предлагали после встречи. Успокоилась, выждала время, все обдумала и избавилась от лишних эмоций». «И? Пришли к каким-то выводам?» «Да». Пиппа ненавидела себя за то, что придется сказать, поскольку в глазах стояла торжествующая гримаса, которая появится на высокомерном лице Эпса. Причем он понятия не имеет, какова истинная причина ее звонка. «В общем, я долго думала и решила, что вы правы. Для всех будет лучше, если мы избежим судебного разбирательства. Поэтому я соглашусь на сделку, которую вы предложили. Выплачу 5000 фунтов стерлингов». «Приятно слышать, мисс Фицамоби. Но дело было не только в деньгах, помните?» Эпс растягивал слова, будто разговаривал с маленьким ребенком. «Самая важная часть сделки — извинения и публикация поста, опровергающего клевету и доказывающего, что аудиозапись, которую вы опубликовали, была сфабрикована. Без этого мой клиент не согласится на сделку ни при каких условиях». «Да», — сказала Пиппа, стиснув зубы. «Я помню, спасибо. Это я тоже сделаю. Деньги, публичные извинения, отказ от своих слов. Я согласна. Хочу, чтобы все поскорее закончилось». Из трубки донеслось удовлетворенное сопение. «Что ж, на мой взгляд, вы принимаете верное решение. Так будет лучше для всех участников. Спасибо, что поступаете по-взрослому». Пиппа крепко стиснула телефон, хотя трубка и без того резала руки. Перед глазами вспыхивали красные пятна, которые никак не удавалось сморгнуть. «Нет, это вам спасибо за то, что вразумили меня», — произнесла она, вздрогнув от звуков собственного голоса. «В общем, думаю, вы можете сказать Максу, что я принимаю его условия». «Конечно, я так и сделаю», — согласился Эпс. «Он тоже будет рад новостям. В понедельник я позвоню вашему адвокату и все организую. Договорились?» «Договорились», — подтвердила Пиппа. Еще одно бессмысленное слово. Красивое, но пустое. «Что ж, приятного вечера, мисс Фицамоби». «Вам тоже». Закончив разговор, Пиппа представила, как Эпс сейчас за много километров отсюда листает список контактов в поисках нужного номера. Он не просто адвокат. Он друг семьи, поэтому поступит именно так, как требуется Пиппе. «Ты совсем сбрендила!» Кара изумленно вытаращила глаза. Они сейчас были такими же, как у той шестилетней девочки, которую Пиппа впервые увидела много лет назад. «Какого хрена ты согласилась на сделку? Что, черт возьми, происходит?» «Тихо, тихо». Пиппа вскинула руки в знак капитуляции. «Знаю, все это выглядит очень странно. Случилось кое-что нехорошее, у меня проблемы, я их решаю. Достаточно. От вас кое-что требуется. Остальное рассказать не могу ради вашей же безопасности». «Что случилось?» — с отчаянием спросила Кара. «Она же говорит, что сказать не может», — ответила Наоми, поворачиваясь к сестре. «Чтобы в случае чего мы сделали вид, будто ничего не знаем». Кара снова повернулась к Пиппе. «Большие проблемы». Пиппа кивнула. «Справлюсь. Просто нужно, чтобы вы немного помогли. Согласны?» Кара шумно сглотнула. «Естественно», — тихо сказала она. «Ты же знаешь, я за тебя убить готова, но...» «Ничего криминального не требуется», — перебила Пиппа, глянув на одноразовый телефон. «Сейчас 21:43, видите?» — сказала она, показывая на экран. «Не смотри на меня, Кара, смотри на часы. Видите? Вам не придется лгать. Будете рассказывать все как есть. Что я пришла несколько минут назад, позвонила адвокату Макса с вашего телефона, потому что свой потеряла». «Ты потеряла телефон?» — перебила Кара. «Это не самое плохое», — отозвалась Пиппа. «Да уж, представляю», — нервно хохотнула Кара. «Что от нас требуется?» — спросила Наоми, решительно поджав губы. «Если это как-то связано с Хастингсом, ты знаешь, я в деле». Пиппа не ответила. Не хотелось, чтобы они знали больше положенного. Однако хорошо, что Наоми здесь. Почему-то это казалось правильным. Круг замкнулся. «Вам нужно поехать со мной. Пробыть вместе пару часов, чтобы меня заметили в вашей компании». Они догадались, в чем дело. Это было видно по лицам. «Надо обеспечить тебе алиби», — произнесла вслух Кара. Пиппа чуть заметно опустила голову. «Врать не придется», — сказала она, — «ни капельки. Если потребуется о чем-то рассказывать, то только правду. Не надо делать ничего предосудительного или противозаконного. Просто прогуляться вечером — вот и все. Сейчас 21:44. Вам нужно поехать вместе со мной». Кара кивнула, и в ее глазах мелькнуло новое выражение. Она все еще боялась, но уже не за себя, а за подругу. Подругу, которую знала практически всю жизнь. Подругу, готовую умереть за нее и убить, если придется. «Куда поедем?» — спросила Наоми. Пиппа натянуто улыбнулась, застегнула молнию на рюкзаке и набросила его на плечи. «Давайте в Макдональдс», — предложила она.